Глава вторая. Просыпайся, вставай, Россия. Губернии. Обступили Екатерину II бесчисленные заботы. Дела внутренние, дела иностранные, дела военные, торговые, строительные, судебные, сиротские, попечительские, горы и горы различных дел. Россия — страна большая, управлять трудно. При Петре I российское государство состояло из 8 губерний. Многое с тех пор изменилось. Людей в стране прибавилось, дел увеличилось, шире торговля стала, строятся новые города, открываются новые школы, больницы, больше заводов, шахт, рудников в России — всем управлять нужно. Мало в России губерний. Устарело деление старое, неудобно от этого жителям. Живет человек в городе Ярославле, а главный губернский город — Архангельск. Тащись за какой-нибудь ерундовой бумагой и справкой в Архангельск, самому Белому морю, за 1000 верст от дома. Или построен новый завод в городе Вятки, а главный губернский город — Казань. Вот и плетись по любому заводскому пустяку за 100 верст в Казань, сиротой казанской. Или завел человек торговое дело в Смоленске, а главный губернский город — Рига. Вот и мчись по разным торговым вопросам, запросам через всю Россию к Балтийскому морю, в Ригу. Так и в других местах. Полжизни тратится на дорогу, но это еще не все. Во главе старых губерний стояли воеводы. Со всеми делами, со всеми бумагами иди к воеводе. Он всему здесь и бог, и царь. Не поспевают за всем воеводы, тянутся губернские дела месяцами, годами. Понимает Екатерина, менять надо многое. Начала с губерний. По ее указу стало их теперь 50. Затем приняла за воевод, ограничила их единоличную власть. Образовала в губерниях разные служебные ведомства, учреждения. Одни из них занимались школами, другие — делами судебными, третьи — дорожными, четвертые — почтовыми. Даже должность воеводы уничтожила Екатерина. Появились вместо них наместники. Стали они затем генерал-губернаторами. Хорошо получилось. Город губернский рядом, начальство близко. Куда, к кому, в какое учреждение обращаться, ясно. Не надо из Ярославля ехать теперь в Архангельск, из Вятки в Казань тащиться, из Смоленска в далекую Ригу. Екатерина II даже написала специальную книгу. Называлась она «Учреждение о губерниях».